поэта советской поры представляет Николай Асеев. Стихотворение без названия 19-го года. Еще и осень не близко, еще и свет гореть не связан. А я прочел тоски записку, потерянную желтым вязом. Не уроню такого взора, который прах, который шорох. Я не хочу земного ссора, я никогда не встречу сорок. Когда ж зевнет над нами осень, я подожгу над миром косы, я посажу в твои зеницы такие синие синицы.